Универсальные солдаты. С прапорщиком Зайцевым мы практически не торговались. К сожалению, выяснилось, что никакой ампутации ног не будет. Потому что обморожение было не столь серьезным. Зато зайцевская тяга к деньгам оказалась выше ожиданий. Даже задержание расстраивало Зайцева не столько последующим судом, сколько потерей весьма доходного бизнеса по продаже оружия сомнительным ублюдкам. Как стало ясно из 10-минутного диалога, подозреваемый прапор задумал облегчить свою участь чистосердечным раскаянием и прозрачными намеками на то, что не я один. Мы кивали головами и в продолжение его идеи двинули тему о том, что прозрачных намеков ментам будет недостаточно. А вот вломить следакам некоторых козлов, которые реально в натуре обурели, будет очень кстати. Таким образом рисовалась картина преступной группы из старших офицеров, которые заставляли честных прапоров тащить оружие на рынок. Вполне в духе дедовщины и всякого издевательства над солдатами. Проблема, правда, была в том, что Зайцев на молодого бойца не тянул, но в конце концов выяснилось, что дедовщина, она для каждого своя. Красочно живописав его пребывание на зоне, рассказав про глумление, которое там происходит, про блатные понятия и то, что суд в рамках борьбы с терроризмом, а терроризм тебе то ли пришьют обязательно, даст десятку по максимуму, мы практически не оставили ему шанса. Я говорю практически, потому что даже его минимальные шансы на отказ были блокированы суммой в 20 тысяч долларов. Конечно, он поломался, скорее для вида, но мы, как опытные переговорщики, быстро объяснили ему, что при том информационном шуме, который мы организуем, официальные власти предпочтут замять дело, нежели придать ему огласку, а ему, то ли Зайцеву. Всего и делов-то. Дать одно интервью, сделать заявление через адвоката, которого мы предоставим, пару раз пообщаться со следаками и отказаться разговаривать с кем бы то ни было, сославшись на плохое самочувствие. Остальное сделают СМИ. В любом случае, Толян, говорили мы, ты ничего не теряешь. Откажешься, пойдешь по этапу. Согласишься, будешь жить, да еще и с бабками. А как выйдешь из больницы, мы тебя в Европу отправим лечиться. Вернешься после выборов, все про тебя уже забудут. Толян, как человек простой и склонный к аферам, пораскинул мозгами, махнул с нами по 100 грамм, несмотря на раннее утро, крякнул «Да ебись оно все в рот!» и согласился. В самом деле, чего тут было думать? Мы же ему не предлагали опять автоматами идти торговать, правда? По пути из больницы в офис мне приходит СМС от Сашки Епифанова. Костя Угол стал ответственным отделом экономики в Коммерсе. «Во, бля!» — вслух говорю я. «Ты чего?» — Вадим, сидящий за рулем, дергается. «Ты осторожнее, сейчас въебемся куда-нибудь с твоей дерготней, а у нас сегодня дел вагон». «А чего ты вскрикиваешь?» «Извини, я случайно. Помнишь, я тебе вчера говорил, что я начал инспирировать в интернете слухи о скором банковском кризисе?» «Ага, Генка еще флешмобы там свои мутил со студентами». «Вот, наш с Сашкой бывший сокурсник, Костя Угольников, стал ответственным за экономику в Коммерсанте. Позвоню ему сегодня. Если Коммерс поддержит статьей, мы можем развить тему «Завтра кризис». А это уже серьезно. Мы тут такую панику устроим. Все в банке побегут деньги свои забирать». «Слушай, это тема! Ты с ним встречаться будешь сегодня?» «Попробую». «Да, чую я, Вадик, что Вербицкий станет нас с тобой на руках скоро носить. Два проекта, и оба ломовые». День начался просто невероятно. Темы проектов били наотмашь. Я ощущал себя настоящим модератором. Последний раз такая легкость мысли бывала у меня в первые годы работы фриланса, эпоху региональных выборов. Мы ехали молча, и, видимо, каждый радовался за себя. И вдруг, ни с того ни с сего, Вадим отчетливо произнес: «Жалко мне этого дурака». «Ты про кого? Про Костю?» «Я тебе скажу, он совсем не дурак». Нет, я про Зайцева. Разводим дурачка совершенно в темную, его же потом с землей сравняют. А не надо было автомата из счастья пиздить. Знаешь, Вадим, виноватых без вины не бывает. Да знаю я, просто чего-то совестно стало. Может, зря мы все это замутили? В этот момент мы встаем на светофоре. Я отворачиваюсь от Вадима, пораженный неожиданной вспышкой его совести, и думаю, что ему ответить. Мой взгляд упирается в стену, испещренную граффити. Я читаю надписи, потом трогаю за плечо Вадима и указываю ему на стену. «Засунь в жопу совесть. Это реальность». «Вот, Вадик, читай на стене, глаз народа, между прочим, а ты говоришь «совесть». Это медиа, коллега. Мы занимаемся реальными вещами. Здесь задача посложнее организации банкетов и вечеринок, понимаешь?» «Это точно», — откликается Вадим, разглядывая стену. Весь оставшийся путь мы ехали молча. Приехав на работу, мы идем в мой кабинет. Я прошу две чашки кофе и коньяку. Мы разваливаемся в креслах и несколько минут болтаем о всякой чепухе. Тёлках, новых фильмах, зарплатах в конкурентных организациях, летнем отдыхе и шмотках. Когда речь заходит о том, что будет, если Путин все-таки останется на третий срок, Вадим осекается и спрашивает меня. «Так что мы с Зайцевым-то будем дальше делать?» «С прапором? Дальше все просто. Начинаем готовить СМИ». «Как именно?» «Скажи, Вадик, а ты темники когда-нибудь писал?» «Я?» «Нет. Мне пару раз Вербицкий показывал, и один раз Генке нашему слили темник из администрации, ну помнишь, который он в интернет в Life Journal выкладывал?» «Это был фуфловый темник. Генка его, скорее всего, сам и сварганил». «Ну не знаю, за что купил, зато продаю». «А ты знаешь, за сколько он его купил?» «В смысле?» Вадим несколько напрягается. «Шучу, шучу. В общем, буду тебя учить, как надо готовить информационную среду. Бери бумагу, записывай. Начать стоит с...» Сегодняшним утром, перед встречей с Зайцевым, я предусмотрительно дернул из своего тайника в подъезде черновик темника, который мы писали вместе с парой копирайтеров несколько лет назад, в ФЭПе. Поскольку черновик был недописанный, то относительно начала темника у меня вопросов не было, а вот относительно конца... Впрочем, интуиция и талант всегда победят инструкцию и бездарность. Тем более, что тренироваться нам предстояло вдвоем. А две головы медийщиков – это практически четверть Останкинской башни. Начать стоит, собственно говоря, с самого события. Произошло то-то. Затем дается справка по теме, где приводится хроника аналогичных событий, сведения о жертвах, делается промежуточный вывод. Записал? «Угу», – кивает Вадим, не отрываясь от бумаги. Так, после этого ставятся задачи проекта. Цели медийного реагирования. Это основа документа. Здесь нужно указать, как должно быть использовано данное событие для возбуждения реакции аудитории на процессы, прямо или косвенно связанные с событием. Указать виновных и сделать еще пару выводов. Причем процессы, упоминаемые в связи с событием, могут быть хоть за уши притянуты и поражать обывателя неожиданной простотой выводов. «Это как?» – морщит лоб Вадим. «Условно говоря, я хочу, чтобы уволили главную бухгалтершу колхоза. Что мне для этого нужно сделать?» «Кого?» – ржет Вадим. «Главбуха колхоза? Ну, для этого тебе нужно как минимум в бухучете разбираться, чтобы отловить косяки бухгалтера». «Глупость какая. Для этого нужно событие. Допустим, я спиздил корову вчера, а механика Пупкина сегодня видели на рынке, торгующим какими-то железками». Вадим прикрывает лицо рукой и тоненько хихикает. «Спиздил корову, механик? Какая связь-то?» «А вот какая. Я в деревне разогреваю молву, что торговал он не только железками, но и мясом. И это есть форменное безобразие. Он уже и так полколхоза унес. Так кто, железки? А теперь он и до скотины добрался. А покрывает его в этом главбухша, к которой он, а люди видели, ходит по субботам типа на чай. А сам с ней водку пьет, и сами понимаете, что делает. И поэтому у нас, граждане, в колхозе беда. Один ворует, а другая, любовница, его покрывает. В бумагах у ней бардак, деньги из-за этого народу не платят, а теперь еще и скотину нашу воруют безнаказанно. Врубаешься?» Вадим, как зачарованный, смотрит на меня. «Антон, а ты... ты и в колхозных делах сечешь? Когда ты успел-то? Я поражен просто». «Да не был я ни в каких колхозах. В юности только на картошке. Главное тут понимание сути крестьянина. Главное – упомянуть основные слова раздражители. Механик – вор. Люди видели. Водка. Любовница – бухгалтерша. Деньги не платят людям. Вывод. Все воры». Вадим чертит на бумаге какие-то квадратики, проводит от одного к другому стрелочки, что-то надписывает над ними, потом останавливается и спрашивает. «А если, фигурально выражаясь, несмотря на народный гнев, бухгалтершу не уволят, что тогда?» «А ничего». Я на секунду задумываюсь, стараясь понять, что же будет, если эту гипотетическую бухгалтершу не уволят. И тут ответ приходит сам собой. «А ничего не будет, нам-то какая разница, Вадик? Корову-то я уже спиздил». «Гениально! Бля буду!» «Спасибо. С целями разобрались. Далее идут...» «В общем, ты пиши пока эти пункты, а я тебе потом дальше расскажу. Я должен несколько звонков сделать. Только быстрее, нам еще утвердить все нужно». Вадим уходит. Я остаюсь один и начинаю традиционный обзвон начальников департаментов. Получив информацию о текущем состоянии дел, я звоню режиссеру фильма о беспризорниках, предупреждая о своем визите на студию. Затем допиваю кофе, собираюсь с мыслями и набираю номер редакции «Коммерсанта». Пробившись через нескольких секретарей, пару каких-то левых журналистов, с которыми меня по ошибке соединили, я, наконец, попадаю на Угольникова. «Здравствуйте, Константин, как поживаете?» Бодрым голосом начинаю я. «А кто это?» Довольно хмуро отвечает собеседник. «Хуй в пальто! Ты, старый, совсем зазнался? Бывших сокурсников не узнаешь? Это Антоха Дроздиков». «А, Дрозд!» «Сам ты Дрозд! Бля, знаешь же, что ненавижу эту кличку!» «Ладно, ладно, вырвалось! Как сам-то?» «Да ништяк! Вот звоню тебя поздравить с новым постом! Уважаю, мужчина!» «Спасибо!» — самодовольно гудит Костя. «Быстро ты узнал!» «Я же твой коллега, мне по долгу службы надо быть в курсе». «Коллега! Чего-то я тебя не слышал года 4, коллега!» Костя меняет тон на укоризненный. «Да понимаешь, повода не было, я стараюсь быть предельно извиняющимся. У самого дела шли не очень, а тут вижу новость, дай, думаю, сокурсника поздравлю». «Ты работающий, что ли?» «Да нет, с работой у меня все окей, просто так звоню». «Антох, не еби мозги, ты просто так никогда в жизни не наберешь». «И ты... Костян, я честно, от души, просто так. Вот пообедать тебе предложить хочу, выпить. Столько не виделись». «От души, говоришь? Ну ладно, когда обедать ты хочешь?» «А хоть сегодня. У тебя сегодня как со временем?» «Да вроде ничего. Как раз компьютер мне устанавливают, мебель в кабинет заносят. Можно и сегодня». «Давай часа в 2». «Где?» «А давай в Гудмане на Новинском. Там мясо хорошее». «Давай». «Ну вот и договорились. Значит, до встречи?» «До встречи!» Костя начинает смеяться. «Дрозд!» «Бля, я тебе в лоб дам, хохочу я!» «Все-все, я не буду больше. Увидимся!» «Великолепно!» Я откидываюсь в кресле, включаю компьютер и начинаю лазить по новостям. Так проходит минут 40. Когда я уже думаю о том, что темник Вадим, судя по всему, не потянет, раздается стук в дверь. «Занят?» Вадим просовывает голову в приоткрывшуюся дверь. «Написал?» «Заходи». «Ну, вот как-то набросал, вроде неплохо». «Читай, читай. Сейчас вместе поправим». Вадим откашлялся и начал читать с практически левитановской интонацией. «Главная тема. Армейский произвол. События. Прапорщик Зайцев, вынуждаемый старшими офицерами торговать оружием и боеприпасами, сбежал из воинской части для того, чтобы сдаться сотрудникам милиции. Двое суток он шел через снежный буран, из-за чего получил обморожение ног». «Двое суток через снежный буран – это хорошо. Вот только про обморожение ног мне не нравится. Не сильно цепляет», – комментирую я.